Двери. В принципе, можно жить и без дверей. Не очень удобно, но мы привыкли. На ванную и туалет повесили деликатные шторки. Они бы еще 100 лет висели, но однажды в ванной на меня упала шторка, больно тюкнув пластмассовым карнизом по голове. «Нужно сделать двери», — подумала я. На прошлой неделе нам их привезли. Осталось только установить. «Пусть стоят до моего возвращения», — сказал муж. «Это геморрой». Он обещал приехать на этой неделе, но сорвалось. Сказал на следующий. Но я хорошая жена. Я решила сделать ему сюрприз и заказала установку дверей. Он приедет, а двери уже стоят в дверных проемах, а не у стеночки в упаковке. Муж ахнет от счастья, спасенный от геморроя. Он на самом деле тоже решил сделать мне сюрприз. Он специально сказал, что на этой неделе не срастается, чтобы я не ждала, а он прилетит, как и планировал, в воскресенье. Позвонит в дверь и скажет «Сюрприз!». И все, включая детей и кошку, заплачут от счастья. Утром в воскресенье мне в дверь позвонил Николай. Николай – установщик дверей. А еще он высокий, красивый и молчаливый мужчина. Идеальный, в общем. «Входите», — сказала я и покрылась пунцовым румянцем. Николай вошел, спросил, где можно переодеться. «Где удобно», — сказала я, едва удержавшись от «прямо здесь, давай». Но вокруг прыгали дети, цепляли Николая за причиндалы. Я про ящик с инструментами, пошляки. Катя, например, пока Николай отвлекся, уволокла молоток, чтобы чинить кукольный дом. Сын стал спрашивать, что за приборы такие, бензопила, что ли? Николай отвечал односложно. Он пришел работать, а не нянчить моих детей. Николай переоделся в комбинезон, под которым условная маечка рельефно облегала его мышцы. Ну, готовый порноактер. Даже неудобно как-то. Потому что нельзя быть на свете красивым таким. Николай приступил к работе. Я не знала, что установка дверей – это так громко и так пыльно. Через 3 часа пиления, штрабления, жужжания, стучания и чего-то там еще я собрала детей и ушла гулять. Находиться дома было невыносимо. Николай сказал, что работа еще минимум на 3 часа. «Значит, мы на 3 часа», – подумала я. Муж вышел из лифта, предвкушая сюрприз. Он был с цветами и тяжеленной сумкой, на дне которой были запрятаны его ключи. Муж позвонил в дверь. Он услышал за дверью какое-то копошение, но никто не открывал. Муж позвонил снова и почувствовал, что кто-то рассматривает его в дверной глазок. «Это я», — зачем-то сказал муж. Какая-то нелепая фраза, которая никому не добавила определенности. «Что вообще происходит? Дома определенно кто-то есть». Наконец Николай открыл дверь, навис в проеме. Он был Аполлоном в комбинезоне и слегка блестел от пота. Работал же. «Кто вы?» — спросил муж. «Нет, кто вы?» — с вызовом спросил Николай. Муж понял, что сюрприз не удался, и ситуация развивается по худшему сценарию самых несмешных анекдотов. Он шмякнул букет об пол и сказал голосом, не предвещающим Николаю ничего хорошего. «Где она?» «Она ушла гулять с детьми». «Вы кто?» «Я муж». «Не знаю, она не предупреждала». Муж потеснил Николая, вошел в квартиру, прошел в комнату, не разуваясь, и взял семейную фотографию, чтобы доказать Николаю, что он реально муж. С фотографией на Николая смотрела точная копия этого психованного мужика, швыряющегося цветами. «Ну, муж так муж», — подумал Николай. «Где она?» «Гуляет она с детьми вашими». Муж недоверчиво покрутил головой, готовый к тому, что я сейчас вывалюсь из шкафа в пеньюаре с фразой «Ты все не так понял». «Ладно, некогда мне, я пойду доделывать двери», — сказал Николай. «Какие двери?» «Ну вот сейчас делаю дверь в ванную». Муж сел на диван и понял, что сюрприз еще впереди, что я хорошая жена и тоже делаю ему сюрприз. Он пошел в коридор и поднял с пола убитый букет. Слегка его реанимировал, встряхнув. Через час пришли мы с детьми. Муж сидел в комнате с выключенным светом. Он убрал вещи и обувь из прихожей, чтобы сохранить интригу. Мы вошли в комнату и ахнули. «Папа!» Дети бросились к отцу. «Ничего себе!» – удивилась я и подумала. «Интересно, как он отреагировал на Николая?» «Это тебе», – сказал муж и протянул букет. «Такое впечатление, будто ты с этим букетом попал в жесткую турбулентность и вас кидало по всему салону». «Ну, почти», – уклончиво согласился муж. «Ситуация была бы очень потешной, если бы не была такой жизненной. Мне еще повезло, ведь по мотивам анекдотов и народного фольклора я могла бы в любой момент вылететь с балкона, а спустя час с балкона вылетел бы и Николай». «А почему спустя час?» – спросите вы. «Потому что сначала нужно доделать двери».